Глава 29. Черно-белое изображение на мониторе было размытым, и Сьюзен не сразу разглядела то, на что указывал палец Майлза Ванроу, проводившего ультразвуковое исследование, и даже разглядев, не была уверена, что смотрит туда, куда нужно. «Вот это?» — спросила она. «Что-то вроде овала». Она все еще сомневалась, что смотрит, куда надо. «Вот этот темный пузырь? Это мой ребенок?» «Да». «Поздравляю, Сьюзан, вы на 5-й неделе беременности». Сьюзан с любопытством смотрела на овал, затем перенесла взгляд на гинеколога и спросила: «С ним все в порядке? Я имею в виду ребенка. Он здоров?» «Да, Сьюзан, все выглядит совершенно нормально. Но, пожалуйста, не забывайте, что пока мы можем видеть только околоплодный пузырь». Доктор Ванроу снял резиновые перчатки и направился к раковине. Сьюзан оделась и последовала за доктором Ванроу в небольшой кабинет, расположенный рядом с комнатой для осмотров. Ее удивила теснота кабинета. Этот человек регулярно принимал роды у членов королевской семьи, а его практика занимала всего 2 комнаты, каждая из которых была размером с чулан на 3-м этаже одного из зданий по Харли-стрит. Ей нравилась эта скромность. Сьюзан не забывала, что Майлз Ванроу раньше был недосягаем для нее и больше доверяла ему. Она восхищалась спокойной деловитостью Ванроу. Она не знала, сколько ему лет, скорее всего, около 60. Он был широкоплечим и плотным, но не очень высоким, и носил ужасную прическу. Короткие волосы торчали во все стороны, будто он стриг их сам. Все его костюмы были очень дорогими, но старомодными и поношенными, будто он приобрел их еще в бытность студентом-медиком. Он излучал уверенность в себе, имел ухоженные руки, красивые синие глаза и бархатный голос. Взяв автоматическую ручку, он сказал: «Итак, чай и кофе имеют привкус металла и запах сжженной резины. Сигаретный дым неприятен, запах алкоголя вызывает тошноту, потеря аппетита». Говоря, он одновременно делал записи в карте наблюдений. «Что-нибудь еще?» «Печенье Оливер», — сказала она. «Его я люблю больше всего». Ванроу улыбнулся и записал это. «Жаль, что вас не тянет на что-нибудь не такое дорогое». Она улыбнулась. Она хотела задать доктору Ванроу один вопрос, но с каждой минутой ей становилось все труднее решиться сделать это. Она решила, что спровоцирует выкидыш, и вчера ночью сказала Джону, что хотела бы прервать беременность. Может, самое лучшее будет обратиться к Биллу Роллансу, их врачу и другу. Джон отреагировал равнодушно, и было невозможно понять, что он на самом деле думает. Однако Сьюзан понимала, что этот ребенок разрушит их брак, и что оставлять его нельзя. Но теперь для нее все стремительно менялось. Этот врач сидел и писал, и от него исходила удивительная теплота. Ее взволновало зрелище зародившейся в ней жизни. Она испытывала такую гордость, сильное чувство. Она и не думала, что будет испытывать что-либо подобное. Она хотела спросить у доктора Ванроу, через какое время исчезнет опасность выкидыша, но перед глазами у нее стояло размытое изображение околоплодного пузыря. В нем растет ее ребенок. Ванроу открыл ящик стола и вынул оттуда нераспечатанный одноразовый шприц. «Сейчас я сделаю вам укол», — сказал он. «Не бойтесь, это всего лишь витамины, помогающие развитию плода». Она закатала рука в блузки, весь ее страх уколов испарился. Это нужно ребенку. «Когда будете уходить, поговорите, пожалуйста, с моим секретарем. Я бы хотел, чтобы вы раз в неделю приходили ко мне на осмотр. В удобное для вас время», — сказал доктор Ванроу. «Раз в неделю?» «Да, пока не кончится период риска». «И сколько это?» «Около 2 месяцев». «Можно я задам вам личный вопрос?» — спросил доктор. «Как ваш муж относится к...» Сьюзан слегка покраснела. «Мы не занимались любовью с тех пор». «Это из-за вас или из-за него?» «Я не уверена. И так, и так...» Доктор улыбнулся. «Непростая ситуация». «Да, непростая. Но вы ведь сильная. Все разрешится». Ванроу записал что-то еще. Затем вскинул глаза на Сьюзан. «Как, по вашему мнению, муж воспримет вашу беременность?» «Не знаю», — ответила Сьюзан. Она и в самом деле не знала.